Глава 35. Свалка в его дворе. Коннор жил на Грейвли-Роуд за Джиммис. В старших классах парочки ездили сюда тискаться, на Грейли было удобно припарковать машину. Когда Леон свернул, надо понимать, к дому Коннора, Флинн попыталась вспомнить, бывало ли хоть когда-нибудь здесь, в дальнем конце Грейвли. Последний отрезок дороги казался незнакомым, хотя такое непримечательное место недолго и забыть. Однако Флинн вроде бы не помнила, что на Грейвли-Роуд есть дома так далеко. По большей части тут был саженный лес и разгороженные участки, на которых никто не стал строиться, и они заросли бурьяном. Одноэтажный дом Коннора был не такой старый, как у них, но в куда худшем состоянии. Его давно не подновляли, и там, где краска облупилась, дерево стало серым. Он стоял в стороне от дороги, газон перед крыльцом давно превратился в свалку металлолома, затянутый вьюнками. Старый высокий трактор, одна сплошная ржавчина, ни следа краски, трейлер, поменьше, чем у Бертона, на полностью спущенных шинах, кухонные плиты и холодильники, целая экспозиция по истории бытовой техники и большой армейский квадрокоптер размером с тарантул Коннора на 4 бетонных плитах. Чтобы такой запускать, нужно особое разрешение, и его еще не всякому дадут. Тарантул стоял на дальнем конце подъездной дороги у дома. Позади трайка, рядом с длинной тонкой штуковиной, возились Эдвард и Мейкон. Их ящики с инструментами были разложены тут же, на голубой клеенке. Как только Леон затормозил, Флинн выпрыгнула из машины и подошла к ним. Ей хотелось узнать, что там на змеевидном щупальце, которое она видела на стоянке перед Джиммис. «Привет», — сказал Мейкон, выпрямляясь. Они с Эдвардом были в синих латексных перчатках и без виз. «Что делаете?» Флинн оглядела механизм на конце манипулятора и ничего не поняла. «Да вот помогаем страйкам», — Мейкон указал на механизм. «Захват для заправочного пистолета. Для Коннора большое подспорье на бензоколонке». «Это вы ему новое ставите?» «Нет», — Мейкон выразительно глянул на нее. «Сняли вместе с манипулятором, чтоб починить. Он что-то барахлил». «Теперь не будет», — спокойно добавил Эдвард. Оба понимали, что она знает. Ей врут в глаза. Флинн догадывалась, что так и положено себя вести, когда твой знакомый кого-то убил, а ты не хочешь, чтобы его посадили. Они излагают ту версию, которую ты сможешь честно всем пересказывать. «А что на нем такое черное?» — спросила Флинн. На захвате не было ничего черного, но она надеялась, что Эдвард с Мейконом это исправит. «Похоже, резиновое напыление», — сказал Эдвард, — «как для багажного коврика». Они сняли ружье, или что там было, и поставили захват. Теперь оно в ящике с инструментами, а может, кто-нибудь из Бертоновых ребят его забрал. «Надеюсь, не будет больше ломаться», — сказала Флинн. «Бертон здесь?» «В доме», — ответил Мейкон. «Вообще-то нам надо просканировать тебе голову лазером». «Чего?» «Измерить тебе голову», — объяснил Эдвард. «Обруч, который мы печатаем, не гибкий. Для контакта нужно плотное прилегание». «И для комфорта», — ободряюще добавил Мейкон. «Мою голову?» «Обруч для тебя», — сказал Мейкон. «Спроси Тлен». «Кто такая Тлен?» «Женщина из Сальветры. Техконсультант. Постоянно нам названивает. Жутко дотошная». «Вы тоже», — сказала Флинн. «Мы ладим». «Хорошо», — ответила она, хотя не видела в происходящем ничего хорошего. «Поздравляем», — сказал Мейкон подошедшему Леону. «Говорят, ты теперь мультимиллионер». «Вы молодцы, делаете вид, будто нисколько не завидуете». Леон вытащил из-под спутанных вьюнков выцветший ящик с полинялой надписью «Динамит для проходки траншей». «Надо выставить на eBay». Он внимательно прочел мелкий шрифт, прежде чем сесть на ящик. «Коллекционная штука. Люблю смотреть на работающих». «Это почему?» — спросил Мейкон. «У вас красиво получается, профессионально, залюбуешься». Флинн поднялась по ступеням в дом и открыла сетчатую дверь в деревянной раме старше динамитного ящика. В кухне было относительно чисто, но, видимо, от того, что ею почти не пользовались. Флинн прошла в гостиную. Бертон устроился на продавленном диване с коричнево-бежевой цветочной обивкой. Коннор очень прямо сидел в кресле. Когда он встал, Флинн поняла, что это не кресло. Коннор был пристегнут липучками к протезу, который купила ему В.А. С этой штукой он походил на персонажа аниме, щиколотки шире ляжек. И только когда Коннор двинулся вперед, Флинн поняла, отчего он не любит свой протез. «Сестренка», — сказал Коннор, широко ухмыляясь. Он был свежевыбрит и выглядел на удивление в здравом уме. «Привет, Коннор», — ответила она и глянула на Бертона, гадая, будет ли разговор с ним такой же, как недавний с Мейконом и Эдвардом, видела Мейкона перед домом. «Мы позвали их починить трайк», — сказал Бертон. «У Коннора были проблемы с заправкой». «В прошлый раз ты не был такой веселый», — заметила Флинн Коннору. Тот улыбнулся еще шире. «За твоего братца переживал. Боялся, без баши его не выпустят. Пиво?» Он левой рукой с двумя оставшимися пальцами указал в сторону кухни. «Редбул?» «Нет, спасибо». В.А. пересадила бы ему палец с ноги на место большого на руке, будь у него пальцы на ногах. Он и теперь мог бы получить донорский, если бы записался в очередь и подождал. Наверное, и правую ступню ему бы со временем трансплантировали, а вот правую руку и левую ногу нет, поскольку культи слишком короткие. Что-то такое насчет минимальной длины собственных нервов. И внезапно Флинн поняла, то, что произошло у него с головой, куда хуже. Вот сейчас он вполне умиротворенный, почти что счастливый от того, что убил четырех незнакомцев. У нее защипало в глазах, и она быстро села на диван, на противоположный от Бертона конец. «Они правда не скупятся», — сказал Бертон. «Знаю», — ответила Флинн, — «приехала сюда с обладателем 6 миллионов». «Но не только это. Они готовят кое-что получше». «О чем ты?» «Прислали сегодня чувака из Клентона с деньгами». «Откуда ты знаешь, что они не лепилы, Бертон?» «Чувак — адвокат. У лепил есть адвокаты». «Я буду пиво», — сказал Бертон. Протез переместил Коннора на кухню к холодильнику, новому и блестящему. Когда Коннор взялся за ручку двумя пальцами, послышался комариный писк маленького серого привода. Сейчас Флинн заметила, что у протеза есть собственный большой палец. Коннор открыл холодильник, достал пиво, повернул плечо протеза так, чтобы толкнуть дверцу, и проковылял обратно к Бертону. Похоже, у протеза была только одна походка. Коннор приставил горлышко бутылки к чему-то, что было правым бицепсом, останься у него правая рука, дернул, и крышка отскочила. Флинн увидела приклеенную к черному пластику ржавую открывалку. Крышка упала на голый виниловый пол и закатилась под диван. Коннор улыбнулся Флинн и вручил Бертону бутылку. «Все отлично», — сказал Бертон и глотнул пиво. «Я уверен, что они не лепилы и не без баши. Думаю, все дело в игре. И они хотят, чтобы ты туда вернулась. Им нужна легкий лед. Вот почему они заказали Мейкону интерфейс». «К чертям их игру», — ответила Флинн. «Твои игровые активы здорово подскочили в цене. Из-за этого и приезжал клентонский чувак». Бертон отпил еще, глянул на уровень пива в бутылке. Хотел вроде бы добавить что-то еще, но не стал. «Ты согласился от моего имени?» «Это было их условие. Только ты. Хоть бы меня сперва спросил. Нам нужны деньги на аптеку. Мы не знаем, надолго ли фишка поперла. Так что надо работать и откладывать, сколько сможем. А дальше будет видно. Я решил, что ты не откажешься». «Ну, наверное, да». Протез сел на корточки, вновь превратившись в кресло. «Слазь с дивана», — сказал Коннор. «Посиди со мной». «Мы готовы измерить тебе голову», — объявил Мейкон из дверей кухни. Он показал что-то ядовито-оранжевое из тонких палочек и ободка, больше похожее на мегамартовский аксессуар для стрельбы из лука, чем на лазер. «Сядешь на тахту?» «Пойдем на крыльцо», — ответила Флинн. Когда Леон подъезжал, она заметила там красное пластмассовое кресло, старое и выцветшее, а ей непременно требовалось отсюда выйти. «Я как-нибудь с тобой посижу, Коннор, но сейчас мой братец меня достал». Коннор широко улыбнулся. Флинн вышла на крыльцо, смела с кресла спрессованные прошлогодние листья и села лицом к ржавому трактору. Мейкон протянул ей что-то вроде защиты на глаза, которую дают в солярии, только из нержавейки. «Сильный лазер?» — спросила Флинн. «Нет, ну, по большому счету защита на глаза не нужна, но мы перестрахуемся». «Много времени займет?» «Ну, после того, как все наладим, минуту или чуть больше». Флинн надела защиту, сзади там была белая эластичная полоска, пристроила стальные чашечки на глаза и осталась в кромешной тьме. Мейкон тем временем опустил мягкие ножки своего прибора ей на плечи. «Когда начнете печатать?» — спросила она. «Схему уже печатаем. Обруч сделаем к вечеру. Ложиться не будем, так что, может, к завтрашнему дню все уже соберем. А теперь не двигайся и не разговаривай». Что-то затикало по ободку, сдвигаясь вправо. Флинн мысленно видела свалку во дворе у Коннора, затянутую вьюнками, и воображала, что он не завербовался в морскую пехоту. Допустим, его завернула медкомиссия из-за какой-нибудь незамеченной раньше безобидной болячки. Он остался бы здесь, нашел нелевую работу, женился. Не на ней точно и не на Шайлен, но на ком-нибудь. Может, на какой-нибудь девушке из Клентона, завел бы детей. Его жена выпалала бы вьюнки, выбросила мусор, посадила газон. Однако Флинн никак не могла в это поверить, хотя и очень старалась. Лазер тикал уже напротив ее затылка, потом за левым ухом, потом спереди. Майкон убрал его и снял с глаз Флинн защиту. Во дворе по-прежнему была свалка.